Входя в общение, все свое оставляется внизу. Мысли, чувства и настроение. Зеркало сознания, подобно поверхности застывшего озера, отражает только мир мой, мир моих мыслей, сферу тончайших энергий. Своего ничего, кроме устремления и ярого отречения от всего, что звучит в малой сфере личного «я», там, где шаги тысячелетий не приличествуют уявления самости. Когда затухает активность личного сознания, начинается восприятие тонких энергий. Одно с другим несовместимо. Или свое, или мое. Или ты, или я в сознании твоем пульсирует. Кому из нас сердце открыто и кто превалирует, тот и уявляет себя. Пока не смирилась и не обуздана малое «я» и его повелитель астрал, мой голос беззвучный быть слышим не может. Отвергнись от себя и следуй за мною, не обращая внимания на калейдоскоп явлений материи, текущей через три оболочки, ибо они все не ты. Твоя жизнь духа во мне, вне ее плач и скрежет зубовный.